В наш госпиталь шли больные, изредка попадали и раненые. Лечить ли их на месте или эвакуировать в тыл? Этот вопрос чрезвычайно сложный, насчет которого начальство никак не могло столковаться. Приезжал корпусный врач, узнавал, что мы эвакуируем больных, и разносил: «У вас госпиталь, а вы его обращаете в какой-то этапный пункт. Для чего же у вас врачи, сестры, аптека?» Приезжал начальник санитарной части Трепов, узнавал, что больные лежат у нас 5-6 дней, и разносил: «Почему больные лежат у вас так долго? Почему вы их не эвакуируете?» На эвакуации он был положительно помешан. Генерал Трепов был главным начальником всей санитарной части армии. Какими он обладал данными для заведования этой ответственной частью, навряд ли мог бы сказать хоть кто-нибудь. В начальники санитарной части он попал не то из сенаторов, не то из губернаторов. Отличался разве только своей поразительной нераспорядительностью. В деле же медицины был круглый невежда. Тем не менее генерал вмешивался в чисто медицинские вопросы и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чем был совершенно некомпетентен. Однажды, обходя наш госпиталь, он остановил внимание на одном больном, лежащем в палате хроников. «Чем он болен?» «Сифилисом». «Что? Сифилисом вы кладете в общую палату?» «Ваше превосходительство, у него третичная стадия, она не заразительна. А отдельной сифилитической палаты у нас нет. Он к нам положен сегодня, завтра мы его эвакуируем». «Это все равно, это все равно. Сифилитика класть вместе с другими больными, чтоб этого у меня никогда больше не было». Другой раз тоже в палате хроников Трепов увидел солдата с хронической экземой лица. Вид у больного был пугающий. Красное раздувшееся лицо, шелушащееся, покрытое желтоватыми корками кожей. Генерал пришел в негодование и гневно спросил главного врача, почему такой больной не изолирован. Главный врач почтительно объяснил, что эта болезнь не заразная. Генерал замолчал, пошел дальше. Уезжая, он благодарил главного врача за порядок в госпитале. После каждого посещения высшего начальства представитель военного учреждения обязан извещать свое непосредственное начальство о состоявшемся посещении, сообщением всех замечаний, одобрений и порицаний, высказанных осматривавшим начальством. Главный врач телеграфировал корпусному врачу, что был начальник санитарной части, осмотрел госпиталь и остался доволен порядком. На следующий день прискакал корпусный врач и накинулся на главного врача. «Вы мне телеграфировали, что Трепов нашел все в порядке, а у меня был сам Трепов и сообщил, что сделал вам выговор. Вы держите заразных больных вместе с незаразными». Главный врач в недоумении развел руками, объяснил корпусному врачу, в чем дело, и сказал, что не считает генерала Трепова компетентным делать врачам выговоры в области медицины. Не телеграфировал он о полученном выговоре из чувства деликатности, не желая в официальной бумаге ставить начальника санитарной части в смешное положение. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговор на другое. Чтобы быть даже фельдшером или сестрой милосердия, чтобы нести во врачебном деле даже чисто исполнительные обязанности, требуются специальные знания. Для несения же самых важных и ответственных врачебных функций в полумиллионной русской армии никаких специальных знаний не требовалось. Для этого нужно было иметь только соответственный чин. Вот документ. И я совершенно серьезно уверяю слушателя, он взят мною не из юмористического журнала. Он помещен в приложении к приказу главнокомандующего от 18 ноября 1904 года за номером 130. Временный штат управления главного начальника санитарной части при главнокомандующем. Первое. Главный начальник санитарной части, генерал-лейтенант. Второе. генерал для поручений, генерал-майор. Состав управления. 2.1. Начальник госпитального отделения, может быть из врачей. 2.2. Начальник эвакуационного отделения, может быть из врачей. 3. Для поручений, штаб офицеров 2, врачей 3. 4. Санитарно-статистическое бюро. 4.1. Заведующий бюро. 4.2. Полковник. 4.3. Может быть генерал-майор. Может быть из врачей. 5. Помощников врачей 2. Управление главного полевого военно-медицинского инспектора. 1. Главный полевой военно-медицинский инспектор 1. 2. Главный полевой хирург 1. 3. Правитель канцелярии из врачей 1. 4. Чины для поручений. Врачей 3-го медицинского разряда 2, 4-го разряда 2. 5. Главная полевая эвакуационная комиссия армии. 5.1. Председатель комиссии, генерал-майор, может быть полковник, 1. 5.2. Помощников председателя, 2. 5.3. Главный врач комиссии, 1. 5.4. Для поручений обер-офицеров, 6, врачей, 10. У японцев врачебно-санитарным делом армии заведовали известные профессора-медики. У нас, как видно из приводимого документа, кроме поста военно-медицинского инспектора, ни одно сколько-нибудь ответственное место с руководящей ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите первый отдел документа, где определяются штаты Центрального врачебно-санитарного управления всей армии. Генерал-лейтенант, генерал-майор. На второстепенных должностях могут быть врачи, а могут быть и полковники. Обязательно же врачами замещены только три должности для поручений. И во всем документе тот же стиль выдержан весьма строго. Кое-где относительно второстепенных должностей снисходительно помечено «может быть из врачей». Вообще же врачам предоставлены лишь самые низшие, чисто исполнительные должности правителей канцелярии для поручений и так далее. И только одно исключение, портящее стиль. Относительно главного полевого хирурга не прибавлено, что он может быть из врачей. Почему? Если начальником санитарной части мог быть бывший губернатор, инспектором госпиталей бывший полицмейстер, то почему главным полевым хирургом не мог быть, например, бывший полицейский пристав? Но все это слишком печально, чтобы смеяться. И если бы еще рядом с невежественными генералами и полковниками, хоть роли их помощников несли талантливые, знающие врачи. Но этого не было. В управлении армии мы не находим ни одного врача, сколько-нибудь авторитетного в научном или моральном отношении. Везде сидели бездарные врачи-чиновники с бумажными душами, прошедшие путь военной муштровки до полного обезличения. Ждать от них таланта, самостоятельного творчества, горячей любви к делу было бы то же самое, что искать теплой крови и живых нервов в стопе канцелярской бумаги. А что такое представляли себя военные носители высших врачебных должностей, генералы Трепов, Изерский, Четыркин и другие, это слушатель уже отчасти видел, отчасти еще увидит. Последствия такого состава высшего врачебного управления несла на себе многострадальная русская армия. В первом из боев при Тюринчене раненые шли и ползли без помощи десятки верст, а в это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли без дела. И то же самое повторялось во всех следующих боях, вплоть до Великого Мукденского боя включительно. Громадный запас врачебных сил с роковой правильностью каждый раз оказывался совершенно неиспользованным, и дело ухода за ранеными обставлялось так, как будто на всю нашу армию было всего несколько десятков врачей. Наши начальники-врачи на свежую душу производили впечатление поражающее. Я бы не взялся изобразить их в билетристической форме. Как бы не смягчать действительность, как бы не затемнять краски, всякий бы, прочитав, сказал: «Это злобный шарж, пересоленная карикатура, таких людей в настоящее время быть не может». И сами мы, врачи из запаса, думали, что таких людей, тем более среди врачей, давно уже не существует. В изумлении смотрели мы на распоряжавшихся нами начальников врачей, старших товарищей. Как будто из седой старины поднялись тусклые, жуткие призраки с высокомерно бесстрастными лицами, с гусиным пером за ухом, с чернильными мыслями и бумажной душой. В явь вставали перед нами уродливые образы ревизора, мертвых душ и губернских очерков. Иметь собственное мнение даже в вопросах чисто медицинских подчиненным не полагалось. Нельзя было возражать против диагноза, поставленного начальством, как бы этот диагноз ни был легкомысленен или намеренно недобросовестен. На моих глазах полевой медицинский инспектор 3-й армии Евдокимов делал обход госпиталя. Взял листок одного больного, посмотрел диагноз — ТИФ. Подошел к больному, ткнул его рукой через халат в левое подреберье и заявил: «Это не ТИФ, а инфлюенса». И велел непременно переменить диагноз. Военно-медицинский инспектор тыла при посещении подведомственных ему госпиталей, если слышал от ординатора диагноз ТИФ, хмурился и спрашивал: «А какие вы знаете симптомы ТИФа?» Один из врачей ответил: «Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдал, и вторично сдавать их вам не обязан». Дерзкий был за это переведен в полк. Для побывавшего на войне врача не анекдотом, а вполне вероятным фактом, вытекающим из самой сути царивших отношений, представляется случай, о котором рассказывает доктор Хейсен в «Мире Божьем», 1906 год, номер 6. Инспектор В., обходя госпиталь, спросил у ординатора: «Увеличена ли у больного селезенка?» «Как прикажете, ваше превосходительство», — ответил находчивый ординатор. Грубость и невоспитанность военно-медицинского начальства превосходила всякую меру. Печально, но это так. Военные генералы в обращении со своими подчиненными были по большей части грубы и некультурны. Но по сравнению с генералами-врачами они могли служить образцом джентльменства. Я рассказывал, как в Мукдене окликал доктор Горбацевич врачей: «Послушайте вы». На обходе нашего госпиталя инспектор нашей армии спрашивает дежурного товарища: «Когда положен этот больной?» «Сегодня». «Когда ты сюда положен?» — обращается он к самому больному. «Сегодня». И подобного рода проверка, который иной постеснялся бы применить к своему лакею, здесь так беззаботно просто делалось по отношению к врачу. Рядом с этим высокомерием, пьянившимся своим чином и положением, шло удивительное бездушие по отношению к подчиненным врачам. Эвакуационная комиссия, прозванная за строгость и придирчивость «драконовскую», назначает на эвакуацию врача, перенесшего очень тяжелый ТИФ. Доктор Горбацевич, не осматривая больного товарища, ни разу не видев его, отменяет постановление комиссии, и изнуренный болезнью врач выдворяется на место его служения. То, что в бытность нашу в Мукдене доктор Горбацевич проделывал с прикомандированными врачами, повторялось не раз. Был я как-то в Мукдене в середине ноября. Опять 30 врачей бегают, не зная, где приютиться. Горбацевич выписал их из Харбина на случай боя и опять предупредил, чтобы они не брали с собой никаких вещей. И они ночевали при управлении инспектора на голом полу на циновках. Одно, только одно горячее, захватывающее чувство можно было усмотреть в бесстрастных душах врачебных начальников. Это благоговейно-трепетную любовь к бумаге. Бумага была все. В бумаге была жизнь, правда, дело. Передо мною, как живая, стоит тощая, лысая фигура одного дивизионного врача с унылым, сухим лицом. Дело было в Сапынгане после Мукденского разгрома. «А у вас что-нибудь утеряно из обоза?» — осведомился начальник санитарной части нашей армии. «Все утеряно, ваше превосходительство», — уныло ответил дивизионный врач. «Все? И шатры, и перевязочный материал, и инструменты?» «Нет, это-то уцелело. Канцелярия вся утеряна». «Так это еще не все». Генерал пренебрежительно отвернулся, а лицо дивизионного врача стало еще унылее, голова еще лысее. Наш дивизионный врач выговаривал полковым врачам, что у них заполнены не все графы ведомостей. «Да у нас для этих граф нет данных». «Ну, все равно пишите эффективные цифры, а чтоб графы все были заполнены». В одном из наших полков открылся брюшной тиф. Корпусный врач спросил полкового: «Дезинфекцию произвели?» «Какая же у нас дезинфекция? У нас нет никаких дезинфекционных средств». «Произвели вы дезинфекцию?» — выразительно повторил корпусный врач. «Я же вам говорю, надеюсь, вы дезинфекцию произвели?» «Да, но...» «Прекрасно. Пожалуйста, подайте мне рапорт, что дезинфекция произведена». Когда в начале ноября в армию, наконец, были привезены полушубки, солдаты стали заражаться от них сибирскую язвою. Появились случаи заражений и в нашей команде. Заработала бумажная машина. От нас во все стороны полетели телеграммы, в ответ полетели к нам телеграммы со строгими приказами изолировать, подвергнуть тщательнейшей дезинфекции, а сделанным донести. «Мы все сделали», — сообщили рапортом. Дивизионного врача не было дома. Принял рапорт его помощник, с которым мы были приятели. Серьезным, деловым лицом он принял рапорт, записал, что-то пометил, куда-то что-то отправил. Потом сели пить чай. За чаем он с лукавой усмешкой вдруг спрашивает нас. «Между нами. А вправду произвели вы дезинфекцию или нет?» Этот приятельский вопрос был моментальным просветом во что-то большое и зловещее. Он во всей обнаженности раскрыл перед нами суть дела. Пишут лживые бумаги. Начальство читает и притворяется, что верит, потому что над каждым начальством есть высшее начальство, и оно, все надеются, уже взаправду поверит. Как важна была для врачебного начальства бумага и как глубоко безразлично было для него здоровье живого солдата, показывает один невероятный циркуляр временно исполняющего должность военно-медицинского инспектора армии доктора Вредена. «В деле снабжения войск и военно-учебных заведений в военное время предметами медицинского довольствия, — пишет доктор Вреден, — имеет важное значение правильное расходование этих предметов. Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство как с характером военных больных, так и с имеющимися в распоряжении армии средствами к удовлетворению нужд этих больных, что приобретается только более или менее продолжительной службой в военном ведомстве. Между тем, почти половина врачей манжурской армии принадлежит к числу призванных из запаса, не служивших вовсе в военно-врачебных заведениях. Прямым следствием их незнания условий военного быта и военно-медицинской службы может быть быстрое израсходование наиболее употребительных средств на таких больных, которые, представляя одни только жалобы на болезненные явления вместо действительных страданий, подтверждаемых объективными данными, не нуждались вовсе в лечении. В результате получатся жалобы на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения, тогда как в действительности будет незнакомство врачей с военными больными и неумение пользоваться предоставленными в их распоряжении средствами. обращая внимание подведомственных мне врачей на это нежелательное явление в расходовании предметов медицинского довольствия, прошу более опытных военных врачей ознакомить своих младших, только что призванных из запаса товарищей, с особенностями военно-медицинской службы в деле лечения больных. Рекомендуя, впрочем, соблюдение экономии в расходовании предметов медицинского довольствия, я имею в виду главным образом устранение недостатка в медикаментах для больных, действительно в них нуждающихся, а вовсе не экономию ради экономии. Хотя в районе манчжурской армии и в тылу имеются большие запасы медицинского имущества, высланного в потребность армии обществом Красного Креста, но возможность воспользоваться ими во всякое время не может служить оправданием к легкомысленному расходованию медикаментов и перевязочных средств. Кроме того, необходимо иметь в виду, что обращение к помощи Красного Креста может подать повод и к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия. Нисколько не ограничивая позаимствование означенных предметов из запасов Красного Креста, полевое военно-медицинское управление считает только нужным напомнить врачам, чтобы эти позаимствования имели место лишь в случаях действительной необходимости. Циркуляр полевого ВМ-медицинского управления, отдел фармацевтический, номер 1156. Я не знаю, возможно ли полнее, чем в этом циркуляре, обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совести. Действительно, военная медицина — это какая-то совсем особенная медицина. Наша обычная, человеческая, научная медицина только ахнет от противопоставления одних только жалоб на болезненные явления действительным страданиям, подтверждаемым объективными данными. Многие болезни не представляют объективных данных, и тем не менее, вопреки поучениям доктора Вредена, очень и очень нуждаются в лечении. И дело здесь идет даже не о том, чтобы с большей строгостью освобождать больных солдат от работ или эвакуировать их. Нет, дело идет просто о даче лекарств. Сделаем невероятное предположение, что половина больных — без объективных данных притворщики, не нуждающиеся в лечении. Казалось бы, что уж для другой половины действительных больных, действительно нуждающихся в лечении, потому что ведь не вправду же убежден доктор Вреден, будто каждая болезнь выражается объективными симптомами, казалось бы, для этих действительно больных можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство притворщикам. Но нет. Пусть лучше уж все останутся без лечения. Это не так важно. Зато не будет жалоб на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения. Вот это много важнее. И заметьте, именно жалоб на недостаток боится медицинское управление, а не самого недостатка. Недостатка не будет. Из того же циркуляра мы узнаем, что лекарства и перевязочный материал можно легко достать в Красном Кресте, имеющим их большие запасы, которыми можно воспользоваться во всякое время. Но мало ли что. Зато обращение к помощи Красного Креста может подать повод к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия. В своем циркуляре доктор Вреден с большим одобрением отзывается об опытных военных врачах и не выказывает никакого сомнения, что они вполне считаются с указанными в циркуляре особенностями военно-медицинской службы. Клевещет ли доктор Вреден на военных врачей, или они действительно заслуживают его одобрения? В одном из наших полков появился сильный брюшной тиф. Околоток был битком набит тифозными. Младшие врачи указали на это старшему полковому врачу военному. «Да нет, что вы, это не тиф. Зачем в госпиталь отправлять, отлежаться и здесь?» Показали ему разиолы. Неясны. Увеличенную селезенку. Неясна. А больные переполняют околоток. Тут же происходил амбулаторный прием. Тифозные, выходя из фанзы за нуждою, падали в обморок. Младшие врачи возмутились и налегли на старшего. Тот, наконец, подался, пошел к командиру полка. Полковник заволновался. «Нет, нет, в госпиталь отправлять не надо. Зачем? Ведь бывает, тиф переносит на ногах. Эта болезнь вовсе не такая опасная. Да и тиф ли это еще?» Но больные все прибывали, места не хватало. Волей-неволей пришлось отправить десяток самых тяжелых в наш госпиталь. Отправили их без диагноза. У дверей госпиталя, выходя из повозки, один из больных упал в обморок на глазах бывшего у нас корпусного врача. Корпусный врач осмотрел привезенных, всполошился, покатил в полк. И околоток, наконец, очистился от тифозных. В другом полку нашей дивизии у старшего врача по отношению к больным солдатам было только два выражения — лодыри играть, миндаль разводить. В каждом солдате он видел притворщика. Я об этом враче уже рассказывал в первой главе записок, как он признал притворщиками двух солдат, которые по исследованию их младшим врачом оказались совершенно негодными к службе. У врача этого было положение — не помечать в отчетах больше 20 амбулаторных больных в день. В действительности бывало человек по 70-80, но это какое же было бы санитарное состояние полка? Однажды на моем дежурстве в госпиталь привезли несколько больных солдат. Один бросился мне в глаза своим лицом. Молодой парень с низким отлогим лбом, в глазах тупое, ушедшее в себя страдание, углы губ сильно опущены. «Что болит?» «Ваше благородие, он глух, не слышит», — предупредил меня полковой офицер. Я стал громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Он как будто очнется от глубокой задумчивости, повторит вопрос и ответит. В октябрьских боях он был ранен пулей в бедро на вылет. Недавно его выписали из Харбинского госпиталя назад в строй. На правую ногу он заметно хромал. Я его спросил, давно ли он оглох. Солдат рассказал, что года три назад, еще до службы, он возил с братом снопы, упал с воза и ударился головой оземь. С тех пор пошел шум в ушах, головокружение, постепенно развилась глухота. «Взяли на службу, не поверили, что плохо слышу», — апатично рассказывал он. «В роте сильно обижали по голове, и фельдфебель, и отделенные. Совсем оглох. Жаловаться побоялся, и вовсе забьют. Пошел в околоток, доктор сказал, притворяешься, я тебя под суд отдам». Я бросил в околоток ходить. Весь вечер передо мною стояло лицо этого парня. На душе было горько и жутко. Рассказал я о нем главному врачу. Утром мы исследовали комиссии одного солдата с грыжей для эвакуации в Россию. Я предложил главному врачу исследовать, кстати, и глухого. Мы подошли к его койке. «Надень халат», — обычным голосом сказал главный врач, украдкую следя за больным. Тот не двигался. Главный врач крикнул громче. Солдат заторопился и надел халат. Принесли инструменты. Шанцер, специалист по ушным болезням, стал отоскопировать больного. Задняя часть одной из барабанных перепонок оказалась утолщенной. Шанцер беспомощно повел плечами. «Доказать что-нибудь тут очень трудно», — сказал он. «У науки нет средства узнать, симулирует ли больной глухоту на оба уха». «Ничего, исследуйте, я узнаю», — с хитрой усмешкой шепнул главный врач. Он беззаботно разговаривал с солдатом и из-под тишка пристально следил за ним. Говорил то громче, то тише, задавал неожиданные вопросы, со всех сторон подступал к нему, насторожившийся, с предательски смотрящими глазами. У меня вдруг мелькнул вопрос: «Где я?» в палате больных с врачами или в охранном отделении среди жандармов и сыщиков. «Симулирует», — решительно и торжественно объявил главный врач. «Обратите внимание, на вопросы доктора Шанцера он отвечает немедленно, а моих как будто совсем не слышит». «Вполне понятно», — возразил я. «У Шанцера голос звонкий, а у вас низкий и глухой». «Нет, нет, вы уж со мной не спорьте, у меня на этот счет есть нюх. Сразу вижу, что симулянт». «Ты какой губернии?» Больной вслушался. «Губернии? Пермской губернии!» — выкрикнул он. «Пермской?» — значительно протянул главный врач. «Ну, вот видите, это важное подтверждение. По статистике, жители Пермской губернии стоят на первом месте по вызыванию ушных болезней для избавления от военной службы». «Не знаю, но, судя по его рассказам, он, несомненно, не симулирует», — возразил Шанцер. «Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчас после падения, а постепенно. Сначала был только шум в ушах. Так симулировать мог бы только специалист по ушным болезням, но не мужик». «Нет, нет, нет, симулянт несомненный», — решил главный врач. «Вы, штатские врачи, не знаете условий военной службы. Вы, естественно, привыкли верить каждому больному, а они этим пользуются. Тут гуманичение неуместно». Мы возражали яро. Глухота больного несомненна. Но допустим даже, что она лишь в известной степени вероятна. Какое преступление главный врач берет на душу, отправляя на боевую службу, может быть, глухого, да к тому же хромого солдата? Но чем больше мы настаивали, тем упорнее стоял главный врач на своем. У него было внутреннее убеждение, то непоколебимое, не нуждающееся в фактах, опирающееся на нюх, внутреннее убеждение, которым так сильны люди сыска. Солдата выписали в полк. Чем больше я приглядывался к особенностям военно-медицинской службы, тем яснее становилось, что эти особенности, отчасти путем отбора, отчасти путем пересоздания человеческой души, должны были выработать действительно совсем особый тип врача. Солдат взят на службу силою, с делом своим никакими интересами не связан. Естественно, он охотно будет притворяться больным. И вот врач подходит к больному не с мыслью, как ему помочь, а с вопросом, не притворяется ли он. Одна необходимость этого постоянного сыска мало-помалу меняет душу врача, развивает в ней подозрительность, желание поймать, поддеть больного. Вырабатывается глубокое, враждебное недоверие к больному солдату вообще. «Лодырь» — это постоянное слово в лексиконе военного врача. Для него его пациент прежде всего лодырь. Обратное должно быть доказано. Доктор Хейсен в упомянутой выше статье сообщает про одного военного врача. Врач этот давал больным солдатам свою смесь — состоящую из таких доз рвотного, чтобы не рвало, а только тянуло к рвоте. Если больной лодырь, то в другой раз не придет и другим закажет. Я уже рассказывал, как наша армия наводнилась выписанными из госпиталей солдатами. По свидетельству главнокомандующего, либо совершенно негодными к службе, либо еще не оправившимся от болезней. Профаны видели, что перед ними больные люди, а для врачей, затемненных их вытравляющей душу опытностью, все это были только лодыри и лодыри. Очевидно, та же предпосылка о лодырнической сущности русского солдата была в голове и доктора Вредена, когда он сочинял свой бесстыдный циркуляр. Другая особенность военно-медицинской службы — заключалось в том, что между врачом и больным существовали самые противоестественные отношения. Врач являлся начальством, был обязан говорить больному «ты». В ответ слышать нелепо и так точно, никак нет, рад стараться. Врача окружала ненужная, бессмысленная атмосфера того почтительного, специфически военного трепета, который так портит офицеров и заставляет их смотреть на солдат, как на низшие существа. Мы были для больных их благородиями, и от желающего требовались большие усилия, чтобы заставить больных не замечать назойливо сверкающего перед ними совершенно ненужного для дела мундира врача.